Грамота. Бедная родственница грамматики. Грамота – умение читать и писать, и грамматика – учение о строении и изменении слов и соединении их в словосочетание и предложение – слова, безусловно, родственные. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в любой словарь иностранных слов или историко-этимологический справочник. Оба они произошли от греческого «грамма» – черта, письменный знак – буква. Но почему-то в одном из них одна буква «М», а в другом их две. Ответ нужно искать в глубине веков. Грамота появилась в древнерусском языке уже в XI веке. Слово употреблялось в трех значениях. Грамотой первоначально называли письмена и письменность. Грамотеем вначале называли писца, писаря, а не просто грамотного человека, как сейчас. А потом у грамоты возникло еще одно значение – деловая бумага. Прилагательное «грамотный» относилось именно к такой грамоте и лишь с XV века стало употребляться в современном значении. Грамматику мы позаимствовали у греков в то же время и в том же написании, что и грамоту. Грамматикия, вот так с одним «м» писалось в XI веке, слово, образованное от греческого «грамматике» – искусство правильного писания и чтения. А привычная нам форма с удвоенным «м», но, правда, с другим ударением – «грамматика» – появилась уже в XVII веке в московском издании «Грамматики церковно-славянского языка» Милетия Смотрицкого. Копируемым образцом стала латинская «грамматика», и в этом повторном заимствовании греко-латинская «грамма» была восстановлена уже в полном объеме. Однако, показывает нам поиск в Национальном корпусе русского языка, переход от одной формы к другой произошел не сразу. Но уже в XVIII веке Татищев в инструкции о порядке преподавания в школах призывал учителей грамматику с одним «м» и при сём приобеспеченные правила прилежно читать, разуметь и хранить. А император Петр I имел свой взгляд на методику обучения, воплотившийся в регламенте «Например, уча грамматике, может учитель с нею учить купно и географию, и историю. Понеже по регулам грамматическим нужно есть делать экзерциции. Сиесть обучайтеся в переводах с моего языка на язык тот, которого учуся, и вопреки с языка того на мой язык». Есть и другие примеры того, как произведенные от одного корня слова либо сохраняли удвоенные буквы, либо ограничивались одной. Так, например, слова «терракота», «терраса», «территория», «террариум» и «терьер» происходят от латинского «terra» – «земля», «суша». Но «терьер» одну «р» потерял. Уж такой он, наш великий, могучий, но каверзный русский язык.